«Ох, как холодно!» Рюдзи сжал челюсти, выдохнул белое облачко. Холод полз вдоль позвоночника, проникая в тело. Он потер плечи, думая, как легко было бы ему, если бы он мог отбросить прошлое, как срывает листок календаря. «Держись, Такотян! Наша очередь уже скоро!» Харуто хохотнул, в отвратительной манере потеряв спину Рюдзи. «Такотяна в последнее время было непросто. Тебя отвергла Кусиеда в канун Рождества, затем ты попал в больницу, потом тебе снова отказали во время школьной поездки, да еще и Тайготен потерялась. И вдобавок она еще и школу забросила, так что становится еще холодней». «С другой стороны, Кусиеда совсем не изменилась. Если бы мы не услышали это от Такасу, никогда бы не подумали, что она отвергла парня. Почему она такая упрямая?» «Я действительно не понимаю, что происходит с этой девчонкой. Она даже ввязалась в стычку сами. Мы бредём в полной тьме, когда дело касается этих девушек». «Если уж речь зашла о девушках, но Татьяна разобрался с Майей сама?» «Ау. Разумеется, она игнорирует мое присутствие». Все трое посмотрели друг на друга. Они были слишком пристыжены, чтобы что-то сказать. Рюдзи потер замерзший нос и уставился на свои ногти. Минори сейчас должна быть занята в клубе. Тайга и сегодня не пришла в школу. Мобильник по-прежнему выключен. Все это уже было сказано, за исключением одной детали. Одна деталь. С этого момента больше нечего будет сказать. Преступник, запертый в метели, теперь осознал причину своей боли. Это безответная любовь, которая еще не совсем прошла. Но теперь он понимал, что чувствует. «О, скоро и наша очередь!» Несколько человек вышли из ресторанчика, немедленно сделав длинную очередь заметно короче. «Эй, следующие трое, входите, пожалуйста!» Услышав этот энергичный голос, Рюдзи и остальные посмотрели друг на друга. Они отбросили свои депрессивные мысли ради миски горячего, парящего рамена, который ждал их по ту сторону двери. Когда они вошли в дымное и темноватое помещение, они немедленно услышали приглашающий голос официантки. «Добро пожаловать! Сюда, пожалуйста! Пожалуйста, садитесь у стойки! А?» «А? Она действительно энергичная!» — подумал Рюдзи, поворачиваясь к официантке. «О!» Ошеломленный Рюдзи рухнул на стул. Справа от него потрясённый Нота уронил сумку на пол, а Харуто выплюнул полный рот воды. Официантка за стойкой застенчиво отвернулась. «Не смотрите!» И стремительно повернулась обратно, стукнув рукой по стойке. «Шутка! Смотрите, если хотите!» Перед ними была Кусиеда Минори, аккуратно спрятавшая волосы под полотенце, в куртке с эмблемой ресторана и таком же переднике, весело смеющаяся. «Ты...» Рюдзи не мог не уставиться на это улыбающееся лицо. «Что... что с тобой такое?» «Неправильный вопрос. Это меня надо о таком спрашивать. Хотя я каждый день вижу ее в классе, потрясение от такого ее вида все равно велико». «Я работаю». «Подожди, тогда... а как же твой клуб?» «Уже все. Зимой дни короткие. Мы рано заканчиваем. Но я удивлена, что вы трое действительно отстояли такую очередь, чтобы поесть здесь. Заказывайте. Но если закажете рамен для крутого парня, глаза выколю». «Рамен для крутого парня. Рамен для крутого парня. Рамен для крутого парня!» Тык-тык-тык. Минори ткнула пальцами им в глаза в том порядке, в каком они расселись. Нота быстро извинился и заказал три миски рамена. «Отлично! Замечательный выбор! Три миски рамена!» Из кухни послышался громкий ответ. Под яркими огнями кухни туда-сюда сновали сотрудники ресторана. На нескольких парах рук отражался огонь, на котором в глубине помещения готовилась еда. В основном мужчины, лишь несколько девушек вроде Минори. Они обливались потом, сжимая в руках заказы посетителей. «Почему ты работаешь здесь? А как же семейный ресторанчик?» Минори вытирала стойку, но повернулась, отвечая Рюдзи. «Я не ушла оттуда, но здесь за час больше платят, так что я решила добавить пару часов, попробовать». Победный жест руки. Нет, это жест 2 часа. Ее бодрая улыбка и сегодня не сходила с лица. Она выглядела энергичной, как всегда. Минори улыбалась так же открыто, как и обычно, не замечая изменений в сердце Рюдзи. «А, но ты умеешь готовить рамен? А то такое разочарование, простоять 1,5 часа, чтобы отведать рамен, приготовленный стажёром». «Как такое может быть? Я просто официантка. Мою посуду и протираю столы». Услышав зов «Официантка!» с другой стороны ресторана, Минори умчалась туда. Глядя на её удаляющуюся фигуру, Рюдзи не мог не пробормотать. «Мы мёрзнем в очереди в такой холод, а она бежит сюда работать после клуба». Пока Рюдзи мечтал о том, чтобы сорвать листки календаря, Минори уже работала всерьёз. Вместо того, чтобы остановиться как Рюдзи, Минори двигалась вперёд, постепенно оставляя Рюдзи позади. Дистанция между ними всё росла и росла. Она была похожа на зверя, который умрёт, если остановится хоть на мгновение, и хоть она и разговаривала с Рюдзи, которого отвергла, в её голосе не было и тени сомнений. Они ровесники, они оба люди, так почему же так велика разница? Рюдзи, по-прежнему запертый в метели, яростно тряхнул головой. Это не разница в прирождённых способностях, иначе жизнь слишком зависела бы от удачи. «Почему ты так много работаешь?» — спросил Нота. Минори протирала стол, так что ответила с тряпкой в одной руке и тарелкой в другой. «Скоро второй год обучения заканчивается, так что трудиться надо как следует». По сути, на вопрос она не ответила. Так же, как не ответила Рюдзи, который спрашивал её раньше. Даже Тайга не знала настоящей причины, почему Минори так много работает. «Эй, подрабатывающая, кончай болтать! Быстро неси рамен посетителям!» Услышав этот неожиданный взрыв, Минори слегка вздрогнула. «Это хозяин. Он скоро откроет глаза». И быстро убежала, оставив Рюдзи остальных в некотором замешательстве. «Что? Откроет глаза? Она имеет в виду, что у него всё время глаза закрыты? А это не опасно?» Ресторанчик неожиданно погрузился в полную тишину. Посетители переключили внимание на стойку, за которой появилась тень мужика средних лет. Глаза этого мужика были закрыты, а один из посетителей тихо сказал: «Сейчас он откроет глаза!» Пока Рюдзи и остальные пытались сообразить, что происходит, глаза мужика неожиданно широко открылись. Но в этом не было ничего драматичного, глаза как глаза. «Секретная техника! Круговорот 6 планет!» В одно мгновение этот человек подхватил несколько приготовленных сеток с лапшой и швырнул их в кастрюлю с кипящим супом, энергично помешивая лапшу. Горячие капельки брызнули в лицо троим ребятам. «Ай, горячо, горячо!» Эти трое не знали, что это секретная техника, которую может использовать только хозяин ресторана, который обычно держит глаза закрытыми. Рюдзи отвернулся, думая, что это немножко слишком опасно. В этот самый момент другие посетители давились и толкались, пытаясь просунуть голову поближе к стойке и ощутить капельки горячего супа на лице.